виде множества людей, прибывавших сюда после знаменательного совета и толпившихся в графских покоях с единственной целью показать свое единомыслие с восторжествовавшей партией, можно было подумать, что королевский двор покинул дворец в Сите и перенес свое место пребывания в отель Валуа. Впрочем, отель Валуа с полным основанием можно было назвать королевским дворцом. Здесь не было ни одной потолочной балки, не украшенной затейливой резьбой. Не было ни одной каминной трубы, с которой величественно не глядели бы гербы Франции и Константинополя. Половицы исчезали под пышными восточными коврами, а стены были сплошь затянуты кипрскими шелками, затканными золотом. На буфетах и на поставцах среди чеканной, серебряной и позолоченной посуды поблескивали эмали и драгоценные каменья. Камергеры с важным видом передавали друг другу графские приказания, и даже самый заштатный писец и тот, перебирая бумаги, сановито хмурился. Придворные дамы-графини Валуа щебетали вокруг каноника Этьена де Морне, ставшего вторым героем дня после первого его высочества Карла Константинопольского. Целая орда клиентов, лихорадочно возбужденных, радостно взволнованных и лукавых, входила, выходила, собиралась кучками у оконных амбразур и высказывала свое суждение о государственных делах. Каждый держался так, будто его лично пригласили для совета во дворец, ибо его высочество Валуа, запершись в кабинете, и впрямь непрерывно совещался. Сюда явился даже призрак минувшего века, знаменитый сир де Жуанвиль, поддерживаемый седобородым конюшем, высохший от старости и согбенный годами старец под любопытные взгляды собравшихся проследовал в хозяйские покои. Все знали этого бывшего сенешаля Шампани, который в 1248 году сопровождал Людовика Святого в крестовый поход, потом был главным свидетелем на процедуре канонизации покойного государя, а в последнее время диктовал писцам свои мемории. Хотя теперь, когда сир ушел в 92-й год, память его заметно начинала сдавать. Этот полуслепой старик с вечно слезящимися глазами и трясущимися руками, с трудом передвигавший непокорные ноги, дорожил малейшими знаками уважения, выказываемыми его персоне. И хотя сир почти окончательно выжил из ума, присутствие его здесь в такую минуту как бы олицетворяло моральную поддержку былого рыцарства и старого феодального мира. Запах власти пополз по всей столице, и каждому хотелось всласть надышаться им. Но за этим внушительным фасадом скрывалась язва, превратившаяся с годами в подлинный недуг. Отсутствие денег. Вечная охота за деньгами, которую упорно вел Карл Валуа. В силу своего темперамента он желал всегда и везде быть и казаться первым, жил непосредством, увязал в долгах и с трудом уплачивал только проценты. Роскошь, без которой он не мог обходиться, стоила слишком дорого. А главное, графа Валуа разоряла его многочисленная и страшная в своей беспечности семья. Его третья супруга, Маго де Шатильон, обожала самые богатые ткани и не перенесла бы, если бы какая-нибудь дама посмела перещеголять ее в нарядах. Филипп, любимый сын Карла, с тех пор, как его посвятили в рыцари, стал скупать воинские доспехи. В Англии — легкие и тонкие кольчуги. В Кордове — сапоги из знаменитой тамошней кожи. С севера ему привозили деревянные копья, а из германских земель — мечи. Его высочество Валуа плодовитый отец прижил от трех жен 13 дочерей.